Послесловие. Министру геологии и недр земли, товарищу Антропову. От Василия Федоровича Уварова. Заявление. Мною, подателем всего заявления, было сделано в области геологии величайшее открытие. Обнаружено на Чукотке в бытность мою зав лесозаготовками Чукотско-Анадырского края в 1930 году. Речь идет о Серебряной горе из аргентита. Название горы по-туземному – Пильхуэртинейка, обнаружено в верховьях реки Сухого Анюя, близ ее притока реки Поповка. Об открытии Пильхуэртинейка мною тогда было сообщено через Анадырскую радиостанцию в Москву телеграммой Высшему Совету Народного Хозяйства ВСНХ, руководителю геологического отдела товарищу Сиромолотову. Приблизительную копию этой телеграммы за ноябрь и декабрь 1930 года ниже вам описываю. Текст телеграммы. Москва. Конец 1930 года. ВСНХ. Геологический отдел. Сообщаю. Приехавший по моему приглашению из Чауна ламут Костя Дыхлянки свидетельствует, что на водоразделе Чауна и Сухого Анюя по реке Поповка на краю лесов есть гора. Всюду режется ножом. Внутри яркий блеск. По удельному весу тяжелее металла. По всей горе свисают льдины, которые на солнце не тают. Наверху горы озеро, покрытое льдом, тоже никогда не тает. Высота горы 300-400 аршин, длина около версты. Мое предположение – это серебряно-свинцовый монолит, выплавленный в жерле вулкана. Подпись. Зав лесозаготовками Чукотско-Анадырского края. В.Ф. Уваров. Подлинность и достоверность изложенного в телеграмме Уварова подтверждаю. Уполномоченный Чукотско-Анадырского края органа НКВД Корж. И понятые. Туземцы, Камчедалы Зиновий Никулин, Алеша Собольков и прочие. Такая телеграмма, товарищу министру, у вас есть в вашем министерстве, как наследника геологического отдела ВСНХ. Ответ на эту телеграмму из Москвы я получил скоро, спустя 10-15 дней. Текст телеграммы буквально следующий. Анадырь, зав лесозаготовками, В.Ф. Уварову. Достаньте образцы за наш счет во что бы то ни стало. Начальник геологического отдела Сиромолотов. Я расспросил, кто такой Сиромолотов, у сотрудников комплексной экспедиции Академии наук, которая находилась тогда в Анадыре. Среди них были и геологи, и другие ученые. Они мне ответили: «Сиромолотов – ответственное лицо. По этой телеграмме можно истратить и 500 000 рублей, лишь бы найти образцы». Такую сумму в Анадыре негде было истратить, но эти суждения о Сиромолотове дали мне уверенность в организации маленькой экспедиции за образцами. Я дал ламутам-чукчам тальпуку, подарки и продуктов, охотничьи припасы в долгий путь и отправил их на Чаун Сухой Анюй. Всего это мне обошлось 10 тысяч рублей. При отчете перед акционерным камчатским обществом, где я тогда служил, эту сумму не признали, а поскольку я продукты, товары расходовал не по назначению, удержали из моего жалования в трехкратном размере. Был тогда такой закон, или вернее подгоняли под такой закон, а некий крыс-авантюрист, выдавший себя за уполномоченного АКО, наложил резолюцию в пятикратном размере. Поскольку в этих товарах был импортный английский жевательный табак, чай и прочие, которые любят туземцы. Итак, 10 800 рублей выросли в 54 тысячи рублей. Еще Крыс возобновил против меня судебное дело, но краевой прокурор и краевой суд аннулировали это дело и привлекли к ответственности этого Крыса за авантюризм и разрушение работы на Чукотке. Акционерное камчатское общество выдало мне на дорогу 650 рублей, на якобы из жалости из директорского фонда. А телеграмму Серомолотова задержали якобы. Тогда без нее за мной будет числиться растрата. Обещали истребовать из геологического отдела эти деньги, выслать мне на Украину. И сколько я не писал, все обещали, и так получилось, все забыто, все погибло. Прошу, товарищ министр, дать распоряжение о расследовании данного дела, опроса свидетелей из состава комплексной экспедиции Академии наук. Адреса таковых я представляю. Получилось именно так. За такую колоссальную услугу и за такое богатство, которое я представил нашему могущественному государству, я чуть за это в тюрьму не попал. Мои кровные заработанные деньги, 54 тысячи рублей, пропали, а я на сегодняшний день, нищий, больной человек, должен горечью думать, почему у нас на 40-м году советской творятся такие несправедливости. Прошу вас, товарищ министр, действительным распоряжением устранить эту несправедливость и произвести распоряжение о расследовании данного дела. Уваров Василий Федорович, Одесса, Хворостина, 30, квартира 12.